Издательство «Эксмо». Кристин Кроуфорд. Лорд Хаоса. Город шипов. Краткое содержание. Небольшое напоминание для тех, кто успел позабыть недавние события. В первой книге Роуэн была исполнена решимости попасть в город шипов. Она знала, что ее мать убил демон, но совершенно ничего о нем не помнила. В сознании осталось лишь смутное воспоминание о горящей во лбу убийцы пятиконечной звезде, а также о том, что мать сожгли заживо. Эмоциональное потрясение той ночи породило у Роуэн паническую боязнь огня и неспособность воскресить в памяти подробности произошедшего. Однажды вечером, когда она праздновала свой день рождения с лучшей подругой Шай, в баре появился могущественный демон с серебристыми волосами, ослепительно прекрасный лорд Хаоса, принявший Роуэн за своего злейшего врага, суккуба по имени Мартана. Давным-давно Мартана приложила руку к истреблению целого вида демонов — Лилит, состоящего из инкубов и суккубов. Более того, по ее вине Орион несколько веков томился в темнице. Считая Мартану повинной в убийстве своей семьи и, как следствие, люто ненавидя ее, он перенес это чувство на Роуэн, похожую на ту, как две капли воды. Орион похитил Роуэн. Придя в себя, она обнаружила, что находится в подземелье в населенном демонами городе шипов и что ее вот-вот должны казнить. Орион поверил, что она на самом деле смертная, только когда вонзил клыки ей в шею и попробовал кровь на вкус. Тогда они заключили сделку. Роуэн притворится Мартаной и поможет Ориону выяснить, как убить короля Камбриэля. Это позволит ей остаться в городе и тайком заняться поисками убийцы своей матери. Совместными усилиями они с Орионом добились того, чтобы Роуэн переняла манеру поведения своего двойника суккуба. Проводя много времени вместе, они все острее ощущают взаимное притяжение. А еще они исследуют город. Роуэн ищет пятиконечную звезду и демонов, владеющих магией огня. В старом особняке на территории заброшенного округа Асмодея, прежде населенного Лилит, Роуэн обнаружила портрет своей матери, которая, как выяснилось, некогда жила в городе шипов в статусе демоницы-аристократки, а отец, по всей вероятности, сгорел заживо у стен особняка. Много веков назад король Ниргал с помощью Мартаны истребил всех Лилит, и родителям Роуэн пришлось прятаться. И Роуэн, и Орион испытали потрясение, когда правда наконец выплыла наружу. На руке Роуэн появилась мерцающая татуировка в виде ключа. Оказалось, что ее магические способности долго и тщательно подавлялись, чтобы скрыть истинную сущность. На самом деле она не смертная, а суккуб, наделенный огненным даром. Еще более ужасающим для Роуэн стало открытие, что и у нее самой, и у Ориона на лбу проступает метка в виде пятиконечной звезды. Они оба владеют магией огня, как и убийца ее матери. Звезда, которую она искала, — это знак Люцифера, означающий, что помеченному им суждено сделаться правителем. Смутно помня ночь, когда погибла ее мать, Роуэн задалась вопросом, не на своем ли лбу она заметила звезду, только в отражении. Увидев ее метку, Орион утвердился в мысли, что Роуэн лгала ему, что она и есть Мартана. Они вступают в смертельную схватку, но ни один не может заставить себя прикончить другого. В конце первой книги Роуэн прячется от Ориона. Она по-прежнему не знает, кто убил ее мать. Но благодаря старому детскому стишку, найденному в доме своих родителей, у нее появляется подсказка.